Погода не улучшилась и на следующий вечер, когда Чезаре и Лео сидели за столиком ресторана вместе со старым капитаном Каллигари. Иво Флояно чуть опоздал и теперь торопливо шел через зал, высокий красавец, привлекавший всеобщее внимание. Его сопровождала молодая дама в сильно открытом вечернем платье. Ее спадавшие на плечи волосы отливали медью и велись естественными волнами. Загар на голых плечах тоже был медного оттенка. Раскосые глаза под резкими черными бровями смотрели проницательно и свысока. Она приветливо улыбнулась представленным ей мужчинам, окинула оценивающим взглядом подругу художника и медленно опустилась на подставленный стул. Ива отправился совещаться с метрдотелем. Как у каждой кинозвезды, у него везде были друзья. Так вы Лео, а я Сандра. Я слышала похвалы вам от Ива. Он же видел меня вчера впервые. Ну, значит, ему говорил ваш Чезаро. Чезаро меня никогда не хвалит. Его тайная и беспредельная любовь – Зизи Жан-Марк. Откуда ты взяла? Сейчас мода на девушек с порченкой. А я всегда была слишком добродетельной и слишком нормальна для тебя. Ой-ой-ой, слушаю и думаю, что не видя тебя, можно представить величественную богиню, а на самом деле ты кнопка. Кнопка? Конечно. Ну, ты не подходишь под модную модель. Удивляюсь лицемерию мужчин. Есть в Лондоне красавица, диктор телевидения, актриса театра принца Уэльского, Сабрина. Предмет поклонения. Да? Как пишут в газетах, она чудо, великолепие. Ей даже разрешено к номеру своего автомобиля добавить S49, что означает «Сабрина 49 дюймов». Это окружность ее бедер. А на картинках рисует тонких, как стебельки долговязых девчонок. Капитан, смущенный присутствием двух хорошеньких дам и кинознаменитостей, помалкивает.